Глава первая. Сепарация. Разворот к своей жизни. За 10 минут до начала встречи я спокойно допиваю чай. Я знаю, что Даша уже ожидает меня за дверью. Знаю, что она волнуется, как и перед каждым нашим занятием. Это происходит уже почти 4 года подряд, с небольшими ежегодными перерывами на мой и ее отпуска. С первого занятия она приходит за 10-20 минут до встречи. Даша из тех пациенток, кто на протяжении нескольких лет приносит в терапию одни и те же мысли, чувства и переживания и не делает никаких шагов, чтобы что-то изменить. А потом внезапно приходит с головокружительными новостями. За неделю, приняв несколько судьбоносных решений, человек начинает жить новую жизнь, которая на самом деле является результатом осознанного выдерживания и накопления мужества. Так и Даша после многих лет пассивного терпения партнера-манипулятора вышла из позиции слабого зависимого ребенка и стала полностью самостоятельной. Ее уход от мужа, поиск работы, переезд и организация совершенно иного образа жизни заняли около полугода. Теперь стадия эйфории позади. Моя пациентка вышла в стабильный период, и эта взрослая жизнь обходится ей недешево, как в прямом, так и в переносном смысле. Чтобы начать по-настоящему наслаждаться своей взрослостью, независимостью, свободой, силой, Даше не хватает многих навыков. Впрочем, так всегда бывает. Психические навыки приходят после фактических изменений в жизни, подобно тому, как сначала у нас появляется ребенок, а потом мы становимся родителем. Все это приходит медленно и постепенно, часто с опозданием. Никакие из этих навыков нельзя прокачать заранее, ведь к жизненным перипетиям невозможно подготовиться. Так же происходит и с взрослением. Сначала взрослая жизнь обрушивается на нас без предупреждения, без инструкций. Родительские инструкции мы, как и полагается, отбросили еще в подростковом возрасте. И только потом мы постепенно начинаем в ней ориентироваться и тренировать необходимые эмоциональные умения и навыки. По сути, все мои пациенты в той или иной мере занимаются именно этим — взрослеют. Каждый учится обходиться с жизнью так, чтобы она была хорошей, учится размещать в ней себя самого, обретает навыки выражения своей аутентичности. Найти по-настоящему свой формат жизни непросто. А потом надо найти еще смелость его придерживаться. Некоторые на это так и не решаются. Но у Даши неплохие шансы преуспеть в этом нелегком деле. Мои размышления прерываются неуверенным стуком в дверь. Ровно в 14:00 Даша появляется на пороге моего кабинета. Она взволнована, с загадочным видом пытается скрыть улыбку. Мне уже случалось видеть ее такой. После приветствия и слегка затянувшегося молчания я начинаю сессию с искреннего комплимента. «Вы сегодня необычно выглядите. Никогда раньше не видела, чтобы вы носили яркую одежду. Вам очень идет. «Спасибо. У меня новый... возлюбленный». «Поздравляю! Это он на вас так влияет?» «Он... да... нет... вообще-то я не хотела рассказывать». Я улыбаюсь. Она понимает, что я отмечаю очевидную нестыковку. Не хотеть рассказывать, но начать встречу именно с этого. «Давайте тогда поговорим не о возлюбленном, а о причине, по которой вы не хотели об этом рассказывать». «Не хочу рассказывать, потому что вы все разрушите. Я начну говорить, а потом так или иначе окажется, что все это неправда и просто, ну, не знаю, не влюблённость, а симптом. И это все идет из травмы, и тогда...» Даша обрывает фразу и обреченно замолкает. «Как? Разве я так поступаю обычно?» «Мне кажется, да. Вам не понравится. Вы будете критиковать, и все волшебство рассыплется. И окажется, что это никакая не любовь, что это все неправильно и слишком рано, и что нечто такое уже было». «Ну, волшебство, которое так легко разрушить, не такое уж и волшебство». Я пожимаю плечами. «Даш, может быть, вы просто сами не уверены в этих отношениях, но вам не хочется это признавать, и поэтому вы проецируете свои слова на меня. Как будто не вы, а я так чувствую». «Но ведь настоящее я, — говорю, указывая на себя, — даже не знает вашей истории и потому не может иметь о ней никакого мнения. Думаю, сейчас мой голос в вашей голове озвучивает вашу взрослую часть, которая просто пока еще не стала частью вашей личности и поэтому вещает в вашей голове моим голосом. Взрослая часть. А взрослые часто скучные и критикующие. Или я и вправду вас часто критикую?» «Нет, ну, да, взрослый. Тот, кто говорит, что надо заниматься делами, а не всякими глупостями. Вы так не говорите, потому что, ну, вы хорошо воспитаны, и мы не в той ситуации. Но вы, мне кажется, могли бы так сказать. Если я думаю что-то подобное про дела вместо всяких глупостей и всяких чувств, то чаще всего это ваш голос. Хотя вы, конечно, никогда не говорили ничего подобного про дела». Я, конечно, далека от того, чтобы называть чувства глупостями. Но с другой стороны... Простите, Даш, мой голос в вашей голове не так уж и не прав. Вы были здесь на прошлой неделе, и ни о каком мужчине еще не было речи, а теперь вы говорите о любви. Вероятно, называть это любовью немного... опрометчиво. Но это совсем не значит, что в вашей жизни не может произойти чего-то важного и хорошего. Даша задумывается и с полминуты молчит. «Ну ладно», — заключает она и после небольшой паузы продолжает. «Мы встретились на прошлой неделе на танцевальном вечере». Она начинает рассказывать очень настороженно, нехотя, как будто все еще сомневается, стоит ли посвящать меня в происходящее. Однако уже на третьем предложении увлекается собственным рассказом, история ее захватывает, и через пару минут Даша говорит уже возбужденно и эмоционально. Она рассказывает о молодом человеке, которого встретила на танцах. Занятие танцами для Даши — отдушина. У нее в жизни так много сложного и ответственного — работа, учеба, дети, быт, и все это дается ей нелегко. И со всем этим она справляется одна, без поддержки. Даша находится в том периоде, когда приходится строить свою жизнь после развода практически с нуля, без отдыха, бесконечно решая взрослые проблемы. Счета за коммуналку, родительские собрания, вопросы по собственному здоровью и детские болезни, отношения с коллегами, рабочие дедлайны, кредиты, необходимость повышать квалификацию, бесконечные нужды детей и так по кругу. Во всем этом танцы — единственное светлое пятно, глоток свежего воздуха. Даша увлекалась танцами и раньше. Много танцевала в юности. Но муж, жаждущий детей и домашнюю жену, с помощью эмоциональных манипуляций вынудил ее бросить это занятие. В 21 год Даша потеряла доступ к любимому увлечению, и только сейчас, в свои 34, она смогла вернуть себе радость танцевать. Один раз в неделю по полтора часа. Это были простые любительские занятия, но для Даши уже ого-го. Они стали для нее большой поддержкой и опорой в серой жизни. И вот на этой неделе она встретила там молодого человека 27 лет и между ними моментально возникла сильная страсть. На следующий день в ее безумном жизненном ритме волшебным образом нашлось место для обеденного свидания и эротической близости. Днем позже все повторилось. Даша оказалась в водовороте страсти. Я слушаю рассказ, не особенно вникая в детали, а больше наблюдая за ее волнением, интенсивностью вовлеченности. Даша, как в тумане, рассказывает то, что я уже слышала от нее ранее в аналогичных ситуациях. О том, как они друг другу подходят, о совпадениях в дате рождения и музыкальных вкусах, и еще каких-то совпадениях, указывающих, что они созданы друг для друга. Рассказ быстро начинает переплетаться с фантазиями, и Даша как будто не видит границ между реальностью и воображением, в котором она уже растит с ним троих детей, двое Дашиных дочерей и его сын, и рожает ему четвертого ребенка. А может, они даже вместе поедут на международный конкурс или однажды откроют школу танцев? «Даш, прошла только неделя», — прерываю я ее, дождавшись минимальной паузы в этом полете фантазии. «И вы учитесь на экономиста, чтобы через несколько лет претендовать на более высокую должность в фирме, где вы сейчас работаете». Мой голос, кажется, выводит Дашу из тумана ее воображения. За 4 года совместной терапевтической работы Даша научилась мне доверять, и у моего голоса появилось это волшебное свойство — мягко возвращать Дашу в реальность. Даже в ту, в которой ей неприятно. Ее взгляд проясняется. «Да я знаю», — с улыбкой, в которой все еще есть отблеск надежды, говорит Даша. «Но ведь это может быть правдой». Слишком мало времени прошло, чтобы судить. Но столько совпадений! Даша, мы с вами недавно отпраздновали 4 года совместной работы. За это время вы пережили несколько подобных историй, как минимум 3 за последние 1,5 года. Они все начинались с совпадений и такой же вовлеченности. Вы ведь помните не хуже меня. И где эти люди теперь? Что вы к ним чувствуете? И я привожу пример. Ее прошлый возлюбленный через несколько месяцев головокружительного романа оказался совсем не тем, кем представлялся изначально, и уверенно слился. Он полностью отказался от всех обязательств и обвинил Дашу в том, что это она его соблазнила, а он ничего подобного не имел в виду. Девушка с детьми, тем более с 2, ему совершенно не подходит и никогда не подходила. Словом, оказался подонком. «Это правда», — спокойно говорит Даша и, выдержав паузу, добавляет. «Вы опять правы. Значит, в этот раз тоже ничего не получится». «Этого я не говорила. Будущее неизвестно». «Но вы только что сравнили его с тем Ваней, чтобы сказать именно это. Разве не так?» «Нет, я сравниваю не 2 людей, а ваше состояние. В обоих случаях оно одно и то же. И мы уже знаем, что оно ни к чему хорошему не приводит. Вы захвачены своей фантазией. Вы полностью в том, что еще не произошло. Вы упали в эту страсть. Вы ведь сами знаете это состояние, различаете его вкус, разве не так? И знаете, что раньше из него не получалось ничего хорошего». «Это значит, что и сейчас не получится?» «Есть такая вероятность. И вы от нее не защищены, потому что уже сделали своей реальностью фантазии, а любые фантазии легко рушатся. Мы, конечно, не знаем будущего, но мы можем распознавать какие-то свои состояния и понимать, чем примерно все закончится, если мы пойдем за ними. У некоторых состояний, очевидно, болезненный вкус, и можно заметить, что они возникают как реакции на определенные ситуации». Даша задумалась, скорее всего, пересматривая в голове свои предыдущие влюблённости и отмечая очевидное сходство. «Ну да, это грустно. Почему один раз не может быть просто хорошо?» «Хорошего не получается не потому, что его не может быть, не потому, что вы его не заслуживаете, а потому, что в этих примерах вы бежите от чего-то, вы убегаете в страсть от своей жизни, от трудностей, от эмоциональных состояний, которые не выдерживаете». «Да, мне сложно, и я хочу радости, хочу, чтобы обо мне кто-то заботился, хочу любить, хочу делать что-то вместе. Разве это плохо?» «Понимаю. Но способ, которым вы это делаете, вместо того, чтобы постепенно двигаться к радости и всему, что вы перечислили, вы просто грубо отворачиваетесь от своей жизни, которая пока не соответствует этой картинке. Падая в отношения, теряете бдительность. Вы не замечаете человека, в объятия к которому падаете, не замечаете, насколько он реально соответствует тому, что вы хотите для себя в долгосрочной перспективе, потому что вы уже потеряли свою долгосрочную перспективу. Вы отвернулись от своей жизни, махнули на нее рукой и в фантазии создаете новую. «Ну почему? Может быть, я как раз знаю, что он подходит?» «Я утверждаю это на основании того, что просто невозможно узнать это за несколько дней. Цвет глаз и любимая песня ничего не говорят о человеке. Соотнесение с собой, тем более в таких больших и комплексных вопросах, как отношения, не происходит за один день. Это долгий процесс. Он занимает как минимум несколько месяцев. Нужно узнать человека, посмотреть, что он действительно приносит в вашу жизнь, делает ли он ее по-настоящему хорошей, можно ли ему доверять. На это нужно время. В данном случае проблема не в том, что ответ на эти вопросы «нет, он не хороший и не подходит», а в том, что вы даже не задаетесь такими вопросами. В своей голове вы уже живете с ним и растите детей. Просто потому, что вас влечет друг к другу, он знает какую-то песню, и у него зеленые глаза. Именно это указывает на то, что ключевой момент в этой истории для вас — отвернуться от своей невыносимой жизни. Даша молчит. Я вижу, что мои слова трогают ее, и хотя ей это неприятно осознавать, признает мою правоту. И поэтому я продолжаю. Проблема в том, что когда мы стремимся уйти откуда-то, а не прийти куда-то, мы оттуда уходим, но в результате оказываемся где попало. Каждый раз, когда вы отворачиваетесь от своей жизни, вам удается от нее уйти, но вы приходите не туда, где вам было бы хорошо, а именно куда попало. И хуже всего, что фантазии неизменно рушатся, вам приходится возвращаться к своей жизни, а она за то время, пока вы ею не занимались, оказывается в руинах. И все приходится строить заново. Это сложно, энергозатратно и больно. А в данном случае вы уже многое построили, и вам есть что терять. Мы молчим. Даша смотрит на свои ладони, медленными движениями заламывает пальцы. На глазах выступают слезы. Потом она резко вытягивает несколько салфеток из подставки на столе и начинает аккуратно и тщательно вытирать слезы, пытаясь не размазать тушь по всему лицу. «Жизнь такая сложная. Мне совсем не хочется со всем этим разбираться. Точнее, у меня просто нет сил. У старшей дочери конфликт с классной руководительницей. Младшая перманентно болеет, спрашивает про папу. Он никак не участвует, даже не звонит. Я тоже не хочу ему звонить. На работе просто оврал, и мне кажется, коллеги шепчутся за спиной, считают меня каким-то фриком. Почему никто не может просто позаботиться обо мне? Почему мне надо совсем справляться самой? Еще и по выходным приходится работать. Я сама напросилась ради дополнительных денег, а теперь ленюсь, и работа накапливается, долги по учебе тоже. Беспросветный мрак. Чувствую себя полной неудачницей. Я мало провожу время с девочками, из-за этого ощущаю вину, но как только решаю провести с ними время, начинаю тревожиться из-за работы. В итоге просто включаю им фильм или мультик, а сама сижу в интернете, или мы идем в торговый центр. Слезы подступают сильнее. Даша плачет, и это хорошо. Даже если мы не приблизимся сейчас к решению, по крайней мере, она избавится от этого чудовищного психического напряжения, которое носит с собой повсюду. Именно оно вынуждает ее падать в объятия малознакомых людей и растворяться в сомнительных историях. Я искренне ей сочувствую. Как раз эту ситуацию она имела в виду, когда сказала, что я снова все разрушу. Но я знаю, что возвращение в реальность сейчас менее болезненно, чем через неделю или месяц, когда ее отношения развалятся, а жизнь окажется запущенной и сил на восстановление не будет. Соприкоснуться со своей реальной жизнью сейчас важнее всего. «Даша, вы устали. На вас много навалилось, и, кроме того, вы не привыкли к такой нагрузке. То, что вы говорите про свою жизнь, правда. Но это не вся правда. То есть я хочу сказать, не только это правда». Делаю паузу, чтобы дать Даше подумать. Она что-то перебирает в голове, а потом заключает. «Не могу найти ничего хорошего. Да, у меня есть любимая музыка, я начала неплохо зарабатывать, купила сапоги, которые так хотела. Но этого мало. Это какие-то мизерные вещи. Они доставляют мне радость, но ее недостаточно. Мне хочется, чтобы был мужчина, который разделил бы со мной эти обязанности, снял бы с меня часть груза. Я хочу, в конце концов, просто заниматься любовью и интересно проводить время с кем-то. Да-да, вот. Дело даже не в обязанностях. Мне просто хочется праздника, отдыха, растворения в приятном». «Да, я понимаю. Мы к этому вернемся, и вы должны посмотреть, что можно сделать, чтобы удовлетворить эту потребность. Но говоря, что это еще не вся правда о вашей жизни, я имела в виду не это. Я хотела указать, что вы тот человек, который нашел в себе силы уйти из родительской семьи в самостоятельную жизнь очень рано, в 17 лет, выйти замуж, выдержать, правильнее сказать, вытерпеть 12 лет очень сложных отношений с мужчиной, который отобрал у вас все: идентичность, любимые занятия, независимость, работу, танцы, друзей и привычки. Вы родили двух детей, и вы справляетесь с ними. Ваши девочки, как и все дети, имеют свои особенности и сложности, но они здоровы, активны, воспитаны, и это ваша заслуга. Вы смогли уйти от своего мужа буквально в никуда. Это многого стоит, и мало кому удается, скажу я вам как психолог, много работавший с созависимыми людьми. Вы смогли найти работу после 12-летнего перерыва в профессиональной деятельности, начать буквально с нуля в новой для вас профессии. Это страшно, но у вас получилось. И с нуля, практически без помощи со стороны, начать обеспечивать себя и девочек. Вы их единственный родитель, но полностью решаете их финансовые и эмоциональные нужды. Вы не идеальны, Даш. Но посмотрите, насколько вы сильны. Вы отлично справляетесь. Вы столько уже прожили, прочувствовали сложного, столько вложили в свою жизнь. Вам есть что терять. Ваша жизнь ценна. И вы — та, кто все это сделал, чтобы все это было правдой. Вы тоже заслуживаете уважения. Разве нет? Вы можете соединиться с этим чувством? «Да, когда вы так говорите, могу. Но самой мне не приходит в голову, То есть я сама так на это не смотрю. Понимаю. Поэтому давайте продолжим. Вы учитесь, вы думаете о перспективе. Я давно вас знаю, и в этом году впервые слышу о ваших планах на будущее и о вашей готовности сегодня делать шаги в сторону этого будущего. Это сильная перемена. Все это заслуживает большого уважения. Но, Даша, вы теряете другое. Радость и кайф? Что-то в этом роде. Я улыбаюсь. Настоящий момент. То, что он тоже должен быть наполнен жизнью. Когда вы были с мужем, в своей «беззаботной» в кавычках «жизни», вам не надо было зарабатывать, но вы не способны были наслаждаться моментами, ценить дни. Да, вы выпивали, это вам помогало. Теперь у вас больше нет возможности прибегать к алкоголю. Он не вписывается в вашу жизнь, которая требует вашего перманентного присутствия. И это хорошо. Но у вас нет радости, нет расслабленности. Конечно, вы не выдерживаете и попадаете в подобные истории. Но у меня есть танцы. Да, и это, кстати, тоже одна из заслуг, которую я не назвала. Помимо организации быта и всего прочего, вы еще смогли добавить что-то по-настоящему приятное и ценное в свою жизнь. Но посмотрите, что вы делаете с этими танцами? Что? Вы находите там человека, падаете в эту страсть. И таким образом бросаете и танцы, и свою жизнь. Что будет, если вдруг, я говорю всего лишь вдруг, с ним ничего не сложится, а на танцы он ходить продолжит. Как вы будете себя там чувствовать? Не будет ли это проблемой? Возможно, мне будет стыдно. Стыдно там появляться. Я не уверена. По правде говоря, я уже была готова отменить завтрашнюю тренировку, чтобы вместо этого побыть с ним, ведь другого времени у меня попросту нет. Но он отказался, потому что хочет потанцевать. Он только-только открывает для себя танцы, и ему это важно. И вы почувствовали? Себя недостаточно важной. Точнее, абсолютно неважной. Но ведь это моя давняя проблема. Он тут ни при чем. Он не создал ничего нового. Вы чувствуете себя так достаточно часто. Это правда. Но на это есть основания. Когда мужчина вот так отказывает во встрече, это достаточно адекватный повод для такого чувства. Но смотрите, вы действительно демонстрируете, что вы не важны для себя самой, ведь вы так легко отказываетесь от того, что вы любите, ради другого человека. Вы уже раньше отказывались от танцев ради своего будущего мужа. И что из этого получилось? Я делаю небольшую паузу и продолжаю. А когда я слушаю содержание ваших фантазий и вижу их интенсивность, вашу захваченность, я понимаю, что вы готовы отвернуться от всей жизни, которую так скрупулезно строили последние полгода ради воображаемых отношений с человеком, насчет которого еще ничего точно не известно. Порядочный ли он вообще, и подходит ли он лично вам? Блин, почему я вообще себя не уважаю? Я когда-нибудь стану нормальной? Вы нормальная, Даш, отличная. Улыбаюсь и намеренно смягчаю интонации. Просто сепарация — долгий процесс. Вы в острой фазе. Но вы и так взяли темп выше среднего. Даша успокоилась. Выглядит чуть более уверенной и устойчивой. Мы с полминуты молчим. Я хочу, чтобы Даша переварила сказанное и сама направила наш разговор, куда ей важно. И она это делает. В очень экзистенциальной манере, потому что она уже давно в терапии и овладела специфической лексикой. «Больше всего меня затронуло то, что я отворачиваюсь от своей жизни. Это как-то так грустно, что моя жизнь остается без меня». «Это правда. А почему вы отворачиваетесь?» «Я себя не ценю. И моя жизнь сложная. В ней много всего скучного, сложного, взрослого. Я не справляюсь с ней». «Справляетесь. И очень даже неплохо. Но в остальном я с вами соглашусь. Насчет «не ценю» и «много сложного». Хотя, пожалуй, с тем, что взрослое — это скучное, я бы поспорила». «Но как себя ценить? Я не понимаю. Есть какой-то секрет?» «Вы когда-нибудь переживали чувство ценности, гордости, ощущение силы, что вы можете, что вы достойны?» Делаю паузу, чтобы Даша сориентировалась. Она как будто не уверена, и поэтому я продолжаю. «Сегодня, когда я перечисляла, что у вас получается, что вы умеете, со сколькими вещами вы успешно справляетесь, что вы переживали?» «Ощущение силы, ощущение «могу». Не совсем гордость, но какую-то устойчивость. Можно сказать, что я на некоторое время почувствовала себя ценной». «Ну вот, конечно, это не все. Самоценность — большое комплексное понятие. Но это один из важнейших компонентов. Основа. Смотреть на свои «могу». Видеть, как много вы делаете, вкладываете в свою жизнь. Как много вы можете. Ведь даже самый обычный день можно рассмотреть через призму «могу». Посмотрите, много ли «могу» вы осуществили сегодня? Я смогла закончить важную работу, смогла уделить внимание Аниной учебе, смогла записаться к врачу, что давно откладывала. Да, но я бы начала раньше. Я смогла встать, смогла приготовить завтрак, смогла вовремя привести детей в школу и себя на работу. Когда вы проговариваете, сколько вы на самом деле делаете, это дает опору и устойчивость. Потом вы начинаете ценить и свою жизнь, и свои усилия. Возникает уважение. Это и есть самоценность? Так просто? Это не очень просто. Поначалу вас часто будет откатывать назад, по привычке. Представляете? 30 лет вы жили и действовали одним образом, а теперь резко решили жить иначе. Имею в виду жить внутри себя. Да, вот сейчас у меня как раз откат. Ничего страшного, это пройдет. Главное — не укатиться слишком далеко, суметь себя подхватить. И самое важное, что надо понять, ценить себя — это не идея, а переживание. Переживание. Снова и снова соединяться со своим «могу», со своими «получилось». И постепенно в вас возникает уважение. Такое я испытываю к вам, а вы можете почувствовать к себе. Вам надо снова и снова соединяться со своей жизнью и усилиями, которых она вам стоит. Вы будете крепче стоять на ногах и знать, что заслуживаете уважения, а также радости, отдыха и других важных вещей. Есть какое-то упражнение, чтобы не терять это из виду? Никакого волшебства, никаких секретных техник, как обычно. Просто каждый день вспоминать об этом. Садиться и смотреть на свою жизнь, соединяться с ней. С тем, скольких усилий она от вас требует, сколько вы в нее вкладываете, как вы устали, со скольким приходится справляться. И что все-таки, пусть не идеально, но у вас получается. Смотреть на это до тех пор, пока не захочется себя обнять и поддержать. Мне нравится выражение «соединяться со своей жизнью». Думаю, я интуитивно понимаю, о чем речь. Мне тоже нравится это выражение. Когда вы будете соединяться со своей жизнью, сначала будет много боли и усталости, измотанности, о которых вы сегодня говорили и от которых вы убегаете во влюблённости. Но вы будете себе сострадать, и энергия для радости найдется. Что это значит? Вы уже сделали шаг, добавив танцы, и это здорово. Но этого мало. Радостью должна быть наполнена повседневность. Красивые чашки и чайники? Что-то в этом роде? Тоньше. То, как вы встаете, даете ли себе полежать? Как вы завтракаете? Даете ли вы себе хотя бы 15 минут насладиться кофе? Планируете ли вы приятные, поддерживающие события на протяжении дня, вроде послеобеденного десерта или вечерней прогулки? Окружаете ли себя чем-то красивым, вещами, которые не обязательно стоят дорого, не отнимают много времени, но пропитаны уважением к жизни? Чашки, конечно, тоже никто не запрещает, но регулярные соединения со своей жизнью важнее. У вас есть идеи, что можно было бы уже сейчас привнести в свою жизнь, чтобы она стала чуть приятнее? Даша озадачена. Все, что мне приходит в голову, — это какие-то банальные вещи, типа массажа или арома свечей. Это не подходит, если не затрагивает вас лично. Нужно что-то персональное, что наполняло бы именно вас. Я выдерживаю паузу, не давая ни себе, ни ей сменить тему. И через несколько мгновений она все же находится. Я могу испечь себе пирогов. Себе и девочкам. Я так давно их хочу. Моя бабушка пекла вкуснейшие пироги. У меня есть рецепт. Я просто все время то забываю, то вспоминаю в неподходящий момент. Думаю, вы отлично проведете время. Это как раз про соединение со своей жизнью, с чем-то ценным, что вы достаете из закромов своей психики. Обычно такие штуки обладают энергией, то есть дают силы на жизнь. Я могу еще поискать. Когда мы путешествовали в юности по Индии, я каждый вечер слушала индийские раги. Боже, я не включала их уже 10 лет. Они так мне нравились. Это все прекрасно, но вы же понимаете, что это не заменит отношений, объятий любимого мужчины и так далее. Безусловно, ничего не может заменить человеческих отношений. Но чтобы построить хорошие отношения, нужно самоуважение. И такие вещи, хоть и не решают проблему внутренней пустоты, но, по крайней мере, помогают выдерживать жизнь, не сбегая от нее. В какой-то момент постепенно жизнь начнет наполняться и хорошими отношениями, не обязательно сразу любовными, хотя не исключено, что и любовными тоже. Хорошо. Даша примеряет на себя эти мысли и внутренне соглашается попробовать. Попробую. Развернуться к своей жизни, помочь себе их выдерживать. И тем же путем растить самоуважение. Испечь пироги. Она часто в конце сессии обобщает и повторяет основные мысли, чтобы их не потерять. Произнеся эти слова, медленно, как будто желая, чтобы они впечатались, Даша поднимает глаза на часы. Время почти закончилось. Я так и не успела рассказать вам о нем все, что хотела. Ну, я помню, в самом начале встречи вы вообще не хотели посвящать меня в эту историю, так что вышло вполне удачно. Думаю, мы поговорили о более важных на сегодняшний день вещах. Даша кивает и собирается уходить, но мешкает, потому что у нас осталось еще пару минут, и ей хочется как-то их использовать. Я прихожу ей на помощь. Знаете, Даш, что мне нравится в этой вашей истории новой влюбленности? Нет. Даже интересно, что здесь может нравиться. С нотками легкого сарказма отвечает Даша. Она проистекает из хорошего чувства. Вы идете в нее, потому что внутри себя считаете, что имеете право на счастье. Это замечательно. Я не хотела бы, чтобы вы отказывались от этого права. Это чувство надо улавливать и подкреплять. Оно хорошее. В сочетании с разворотом к своей жизни оно даст прекрасные результаты. И я рада, что вы так чувствуете. Спасибо. Даша улыбается. Я вижу, что это было правильно. Найти в этой истории то хорошее, что она могла бы из нее взять. В каждой истории есть что-то хорошее, хотя в некоторых его очень мало. Даша уходит, а я возвращаюсь к размышлениям, которые у меня были до начала сеанса.